С некоторых пор я стала ценить каждую минуту, которую провожу вместе с Шиловым. Ощущение грозящей ему опасности лишь усиливало наши эмоции. Возможно, это плохо. Адреналин, выбрасываемый в кровь в избытке, приводит меня в состояние, близкое к экстазу. В обычной ситуации я ничего подобного не испытываю. И, наверное, узнай об этом Шилов, он бы немало удивился и, возможно, даже обиделся. Но я ничего не могу с собой поделать, и меня заводит тот факт, что где-то снаружи бродит убийца. Скорее всего, я просто ненормальная. Поэтому ни за что не собираюсь делиться своими фантазиями с кем бы то ни было, особенно с Олегом. Был тот редкий день, когда мы смогли попасть домой одновременно. После ужина отправились прямиком в постель, не для сна, разумеется. Примерно через 40 минут я почувствовала себя готовой к просмотру диска, переданного мне майором. Я вставила его в дисковод и снова улеглась в уютное кольцо рук мужа. «Что мы смотрим?» — поинтересовался он. «Эротику?» «Мечтай. Между прочим, это касается тебя лично». И я в двух словах передала ему смысл того, что нам предстояло увидеть. Выслушав, Олег нахмурился. «Я думал, ты больше не занимаешься этим делом», — сказал он разочарованно. «Разве Карпухин не просил тебя держаться подальше от расследования?» «Дело касается не только тебя», — возразила я. «В нем замешано чертовски много народу, включая моих коллег и друзей. Как я могу оставаться в стороне?» Трудно поверить, что Татьяна согласилась снимать в клубе. «И не говори, но гораздо труднее представить, что Альбина дала на это добро», — сказала я. «А теперь давай-ка поглядим, кого из веков видел на пленке, ладно?» Запись длилась ровно 60 минут. Продолжительность обычного сеанса в «Начни сначала». Таня и в самом деле поработала на славу. Мы увидели крупный план всех присутствующих. Люди рассказывали о том, какие изменения произошли в их жизни за последнее время. На встрече присутствовали несколько новеньких, и их душераздирающие истории пришлось выслушать нам с Олегом. Шилов чертыхался через каждые 5 минут, а я, надо признать, уже не испытывала никаких эмоций. Мною при просмотре видеозаписи руководил чистый расчет. Я надеялась, что меня настигнет озарение. Так уже несколько раз случалось за время работы в ОМР. Сначала, когда я слышала рассказы потерпевших от врачебной халатности и медицинских ошибок, то не могла отделаться от чувства, что все это лишь отдельные случаи, но на общем фоне они никак не могут рассматриваться, как правило. Теперь же мне пришло в голову, что дело не в проблеме здравоохранения в частности. Если бы все обстояло так, то можно просто избавиться от паршивых овец и продолжать жить счастливо. Однако, видимо, беда в том, что люди изменились. Все люди, а не только врачи. И изменения эти, к сожалению, в худшую сторону. Общество стало враждебно настроенным по отношению к каждому отдельному индивиду. Когда сталкиваешься с проявлениями агрессии или, в лучшем случае, равнодушия в общественном транспорте или на улице, это можно пережить, забыть и идти дальше. Если же вопрос касается здоровья, а то и самих жизни и смерти, невозможно этого сделать. Так уж вышло, что мы, медики, отвечаем за тех, кто попадает к нам в руки. Эти люди полностью от нас зависят, зачастую даже не понимая, что происходит и как, собственно, будет проходить лечение. Мы предпочитаем не вдаваться в лишние объяснения, экономя себе время и нервы. Мы оправдываем себя тем, что пациенты все равно ничего не знают, а потому бесполезно тратить силы. Но тогда можно оправдать и то, что лечение не удалось, операция не оправдала ожидания, пациента все равно невозможно было спасти и так далее до бесконечности. Невозможно вложить душу в человека, который утратил ее давным-давно. Жизнь наша, как это ни прискорбно, не располагает к доброте и состраданию. Порой мы забываем об отдельно взятом человеке и думаем лишь о статистических данных. Или, если пациенту повезет и случай окажется по-настоящему интересным, он и в самом деле получит надлежащую помощь, но отнюдь не от того, что медперсонал проникся его бедой, а лишь потому, что кто-то напишет еще одну диссертацию на малоизученную тему и сделает себе имя в научном мире. «Это отвратительно!» — сквозь зубы процедил Олег. Его рука, лежащая на моем плече, сжималась и разжималась, причиняя физическую боль. Поверить не могу. «А ты поверь, Шилов», — сказала я. «Поверь, потому что это не постановочное шоу. Это жизнь». «Вот я и говорю. Отвратительно». Я понимала его. Олег — человек исключительных душевных качеств. Для врача, особенно для хирурга, он вообще представляет собой вымирающий вид. Шилов полон сострадания к больному, готовности помочь. Он решает проблемы, которые находятся в сущности не в его компетенции, потому что бумажной волокитой должны заниматься чиновники, а не врачи. И тем не менее Олег берет на себя львиную долю этой чиновничьей работы, не уставая втолковывать пациентам их права, объяснять каждый шаг, необходимый на пути к получению льгот и дотаций на лечение и операционное вмешательство, направляя растерянных людей в нужное русло. И такого человека неизвестный убийца преследует и шлет ему мерзкие писульки с угрозами. В этот момент он как раз посмотрел на меня и спросил: «А тебя это что, не прошибает?» «Прошибает, конечно, но ты уже привыкла. В этом своем ОМР ты наверняка и не такое видела. Тебе не кажется, что это скорее плохо, чем хорошо?» «Нет, Шилов, не кажется. Я считаю, что тактика Страуса прятать голову в песок и говорить «я не вижу проблемы», значит, ее не существует, лучше, чем знать все и пытаться с этим бороться». Олег обиженно замолк, и я снова сосредоточилась на видео. Что-то не давало мне покоя, но я никак не могла понять, что именно. Посмотрев запись до конца, я стала смотреть ее по частям, с самого начала отключив звук. «Я могу понять, что Татьяны нет на записи», — пробормотала я. «Разумеется», — буркнул Шилов, — «ведь она снимала». «Да, но Карпухин сказал, что отсутствовали несколько человек. Он полагает, что среди них как раз и должен быть тот, кого мог опознать из веков». «Ну и что?» — пожал плечами Олег. «Знаешь, кого точно нет на записи?» — вместо ответа спросила я. «Вовки! Татьяниного мужа? Правда, она говорила, что с некоторых пор он почему-то перестал посещать собрания клуба. Ее это беспокоит, потому что Вовка, похоже, разочаровался в «Начни сначала». «Что ж», — вздохнул Шилов, — «его можно понять». «Что ты имеешь в виду?» — удивилась я. «Видишь ли, все эти говорильни, типа обществ анонимных алкоголиков, помогают далеко не всем. Женщинам — возможно. Некоторым мужчинам — допустим. Однако большинство мужчин по натуре более деятельны, чем женщины». Я уже собиралась открыть рот, чтобы поспорить, но Шилов не дал мне шанса. «Мужчине порой недостаточно просто выговориться, чтобы подавить в себе агрессию», — продолжал он. «И откуда ты такой умный?» — саркастически подняла я брови. «Курс психоанализа в Мюнхенском университете, между прочим. Так вот, нам порой требуется выплеснуть эту агрессию наружу, на какой-нибудь подходящий объект». «Ты намекаешь на то, что Вовка вполне способен кого-то убить?» «Я ничего такого не говорил», — протестующе поднял руки Шилов. «Кроме того, ты же сама говорила, что Татьяна с мужем не имеют отношения к гибели того педиатра». «Ольги Рябченко», — подсказала я. Карпухин допрашивал его, проверял алиби. Оно нерушимо, как пирамида Хеопса. «Да и вообще, я поверить не могу, что он способен на такое». «Ты должна понять, что Вовка потерял дочь», — кивнул Олег. «Видимо, душеспасительные беседы в клубе не дали ему того, на что он рассчитывал. Поэтому теперь парень не видит смысла в продолжении сеансов. Но это ни в коем случае не означает, что он может убить кого-то ради мести». «А еще какие-то подвижки в расследовании есть?» Шилов решил переключиться на другую тему. Очевидно, чтобы как-то меня отвлечь. Я рассказала ему кое-что, но не стала упоминать Емоленко и его дочь Ингу. Шилов и так нервничает, а ему это противопоказано. Не хватало еще, чтобы его руки начали дрожать во время операции. Однако в полной мере отвлечься я так и не смогла. Мне очень не нравилось то, что Вовка отсутствует на записи Татьяны. Если бы я его там увидела, то была бы гораздо счастливее сейчас. Ночью Ворочаясь сбоку на бок, я пыталась связать воедино всех персонажей нашего расследования. Вернее, расследования Карпухина, ведь нам не надлежало вмешиваться, о чем майор неустанно напоминает. Уже почти заснув, я вдруг подскочила на ортопедическом матрасе от внезапного озарения и тут же оглянулась на спящего Шилова, опасаясь, что могла потревожить его неожиданным резким движением. Боясь потерять нить, я не стала снова ложиться. Вместо этого прошла в ванную и включила воду. Обычно душ помогает мне думать, расслабляя и одновременно стимулируя клетки мозга. Когда прохладные струи забарабанили по моей голове, я продолжила проворачивать в мозгу свою новую, совершенно ненормальную, но такую интересную мысль. А что, если связи и нет? Что, если в этом все дело? В том, чтобы ее и не было? Я быстро растерлась полотенцем и, выскочив из ванной, схватилась за телефон. К счастью, прежде чем набрать номер Карпухина, я мельком взглянула на часы. Они показывали половину второго. Вероятно, майор не обрадуется столь позднему звонку. Особенно с учетом того, что я собиралась ему поведать и как это, скорее всего, прозвучит.